Следующий день, выходной. Проснись и пой, мой дорогой брат, сегодня. Исси с трудом открывает глаза и смотрит на часы, что стоят на тумбочке. Ты издеваешься. 5 утра. Давай, впереди нас ждет новая история. Твоя история, драконы смотрят друг на друга. Примечание к части. https://018radical.ru и 517-1710-41-956-Е6Д-1813-ЕЙОТПГ, Кассандра. https://019radical.ru и 626-1710-5242-9601-Е267-207-ЙОТПГ, заместители Оберона. http://069radical.ru 1710-66D3F8D7022C2BC-JPG. https://018radical.ru и 511-1710-41C9FBF7JPG. Оберон в доспехах. https://019radical.ru и 623-1710-E5997D07D0FF0JPG. Колосс. https://014radical.ru и 329-1710-87-777-366-606-C2-JPG, Колоссы армия. https://019radical.ru и 644-1707-91-5753-F74-C-JPG, Сердце мира. https://16radical.ru и 191-1707-2D822-068-B5F00-JPG, Бар-Чистилище. Что ж, спасибо, что читали этот бред сумасшедшего. По факту это первая книга, а какие миры будут дальше, решать только вам. Но у меня есть два, которые мне очень интересны, киновселенная Марвел или же Хвост Фей. В первом у ГГ нет любовного интереса, сразу предупреждаю. А во второй несложно догадаться, будет, решать вам. А этот фиг будет потихоньку продолжаться спешлами, рассказывая более полную историю. Глава 23. Спешл. Новый мир. Несколько месяцев прошло с того момента, как произошел тот случай, вроде и возвращение Данте, но это был на самом деле не он, а тот, кто призван был смягчить потерю, хотя этот упрямый человек старался так сделать, чтобы о нем печалились меньше. Пусть он и был порой грубым, неотесанным, постоянно кидал колкие шутки и словечки, но он почти никогда не давал навредить нам сильнее, чем это нужно. Тот же Кокабиэль, если бы не он, не знаю, что бы случилось дальше. Хёда Иссей сидел в холле и смотрел телевизор, точнее АТВ, узнавал последние новости. Он ведь как-никак жених Риасы, одно из самых могущественных существ этого мира, занимая позицию 4 после Трихиксы, это если судить по расширенному рейтингу сил. Афина не в счет, она отказалась от этого рейтинга, говоря при этом, мне начхать, ей можно, она стоит на уровне Ураборос или сильнее нее, за последний год, девочка изменилась, стала более взрослой, Иссея до сих пор тревожит кошмары, после посещения дома Данте, жуткое место, воздух тяжелый, трудно дышать, а магический фон, полностью отсутствует, абсолютная тишина того мира подавляла, а когда началась битва, не хочу снова это вспоминать, Хёда покачал головой, отгоняя эти воспоминания. В школу ему пока не надо. В академию не надо, отдохну от своих. Это единственный день тишины. Боже, как хорошо. Нет, не хорошо, у меня появился Драйго-заменитель. Данте, он поселился в моем разуме и иногда меня утягивает туда, чтобы помочь. Это бесит. Драйг такого никогда не делал. Он либо во сне, либо просто говорил. А Данте мало того, что уводит меня туда, так еще всегда какая-то странная сцена появляется. Например, колесо обозрения или американские горки, это все то, что он ненавидел или сцены из фильмов, а говорит, у меня больная фантазия, я бы не был так уверен, берегись, кошка идет, сказал призрак, Курака, Иссей засуетился, встал с места и исчез, у куда мой сладенький ушел ня, сказала девушка, входя в помещение, центральный парк Куа, чуть не попался, облегченно вздохнул он, это мой брат минус Игорема, в образе Морфеуса появился Данте, круглые темные очки, черный кожаный плащ, под которым видна жилетка классического костюма. Только Данте не черный и не лысый. Выбирай. Он вытянул руки и раскрыл ладони, где лежали пилюли красного и синего цветов. Ты сейчас издеваешься? Да, он сел рядом. Ты не представляешь, как мне скучно. Ты сам выбрал этот путь. Какие слова от тебя надо это записать? ПФ он посмотрел на небо, где медленно плыли белоснежные облака. А как ты познакомился с Амели? Это тебя так сильно интересует? Да о твоем прошлом, я почти ничего не знаю, ты часто упоминаешь ее имя. Я встретил Амели настолько давно, что этого мира еще не было, миллиарды лет назад, тогда только освободился от контроля темных, и попал на арену. Страшное место, там развлекаются самые могущественные существа, по сравнению с ними я был по силе не больше муравья. Тем местом заправляло одно существо, которое держалось нейтралитета, его звали Гора, он император игр, его боится или уважает даже Оберон. Хватит с предисловия, начну рассказ. Все началось с миллиарды лет назад, арена, а у новый гладиатор, кто он? Спросил высокий мужчина в классическом костюме, у него были длинные темные волосы, козлиная бородка, он был средних на вид лет. Жнец, ответил Оберон, в своем старом обличии. А вот так это он бич мультивселенной, а слухи не врали, что ты являешься кукловодом. Он пнул человека, окутанного цепями, а на его рту была маска. Он выглядел как обычный человек, темные волосы, голубые глаза, европейские черты лица, глаза уставшего война, который смирился со своей судьбой. Возможно, он смог вырваться из-под моего контроля. И не верь слухам, забирай. Они оказались правдивы. Что ты за него хочешь? Чтобы его убили на этой арене. Более мне ничего не нужно. Гора развернулся в сторону окна, где была сама арена, с видом на множество зрителей, которые устроили ор из-за битвы, которая там шла. Хаем договорились. Морда, уведи раба. Сию минуту, повелитель, сказал рыцарь, закованный в черные доспехи, взял человека за цепь и дернул его со всей силы, чтобы встал с места. Жнец посмотрел на Оберона и Гора с гневом в глазах, но его одернул страж, уводя за большие резные двери. Упертый, довольно проговорил император, предвкушаю будущие игры, ограничь его силы настолько, насколько можешь, он не должен выжить, может черного дракона на него натравить, хаем будет интересно. Гора уже не слушал своего гостя, жестом показал на выход, Оберон скривился, но не стал перечить, а жнеца в это время привели в странное помещение, оно было полукругом, стены были из металла, у которой сидели множество существ, ожидая своей участи. Сподручный Гора снял с пленника цепи и прикрепил к шее маленький диск. «Ты будешь гнить здесь, целую вечность», — усмехнулся Морда. За ним закрылась дверь, по ней прошлась алая энергия. «Не повезло тебе, парень», — проговорила девушка, которая была рядом. Она сидела и смотрела в потолок. «Отсюда никто не выбирался. Как тебя зовут?» «Джек». Он сел рядом, откинулся на стену и закрыл глаза. «Амели», — сказала она. «Как ты попал сюда?» «Не повезло, алые волосы, приятные черты лица, хорошее натренированное тело, которое видно даже сквозь легкие доспехи, прелестные карие глаза, очень красивая богиня. Не хватало еще влюбиться», — подумал Джек. «Как и всем, кто здесь, этот мир находится на пересечении множества вселенных. Несколько часов спустя, а потом меня схватили», — сказала девушка. Она рассказала жнецу историю ее пленения. Послышался металлический звук. «Берите раба», двери открылись и двое в доспехах подошли к Джеку, хотели его схватить, он посмотрел на них и нанес одному удар в лицо, страж отлетел, а Морда нажал кнопку на пульте, жнец затрясся и упал. «Идиот, они взяли человека и вынесли». «Эй, куда моего собеседника?» Возмутилась богиня. «Ты хоть понимаешь, кто он?» «А, Амели?» Спросил Морда. «Нет, кто?» «Жнец». «Что?» «Нет, я его лично убью». Она встала и ударила кулаками о дверь. Спустя несколько минут, жнеца привели в какую-то комнату и кинули на стул, приковали цепи к полу, золотые двери открылись, пропуская императора игр. Он посмотрел на уже постриженного человека, у него убрали его длинные волосы. «Я бы никогда не подумал, что ты окажешься здесь», — Гора встал напротив, он был одет в классический черный костюм. «Жнец, ха-ха, тот, кто собственными руками уничтожил жизнь в десятке вселенных, буквально за несколько миллионов лет. Рад встрече, честно сказать, я был твоим поклонником. Не могу утверждать того же», — сказал жнец, смотря императору прямо в глаза. «Ты больной, раз был моим поклонником. Дерзкий ничего, на арене дерзость быстро улетучивается. Говорят, ты не боишься смерти. Смерть — понятие относительное. Не для богов у нас нет души, мы не перерождаемся». На это жнец лишь хмыкнул. «Наденьте на него браслет и посмотрим на то, как он будет прыгать на твою смерть, много душ поставили. Уведите этот мусор, пора начинать шоу». «Есть, повелитель», — кивнул Морда, схватил пленника за наручники и повел к лифту, который спустит его в тоннель, ведущий прямиком на арену. Спустившись, жнецу расстегнули наручники, он помассировал запястья. Пленник хотел сбежать, уйти из этого места, но не мог, отсюда нет ходу, без разрешения хозяина. Один раз убежишь, будешь бегать всю жизнь, оружие тебе не позволено. Спасибо на том, что снял оковы. Развернувшись, жнец пошел к выходу. Двери распахнулись, ослепляя человека, он прикрыл глаза рукой и вышел на песок. Он подумал, что попал в древний Колизей, только более современный, и больше размерами, в разы. Множество зрителей, которые завывали, видя и зная, кто вышел на арену. Жнец посмотрел на свои руки, браслеты, надетые на его запястья, блокировали всю его силу, они были из металла, на тыльной стороне которых были золотистые кристаллы, они мерцали. «Они долго не сдержат меня, леди и джентльмены и мифические существа, рад вам представить». Посреди арены появилась огромная голограмма. Великий и ужасный жнец, он посетил нашу скромную обитель, чтобы умереть. Сегодня, его противником будет могущественный и неповторимый. Черный дракон, он один из 9 богов-драконов, говорят, его дыхание может испепелить бога огня. В другом конце почти километрового поля из земли стала появляться огромная фигура, ящера. Встречайте, дрова. И все зрители завопили в радостях, видя, как появился 30-метровый дракон. Его взгляд, огненно-оранжевых глаз, уставился на жнеца, у которого даже мускул не дрогнул. Да начнется битва. Образ исчез, по бортам арены появилась прозрачная оранжевая стена, закрывающая зрителей от разбушевавшихся соперников. «Ничтожество», — заговорил ящер, идя в сторону жнеца, каждый его шаг сотрясал поверхность, от него исходила невероятно давящая аура, из его носа выходил дым. Маленькая на фоне, ящера фигура тоже стала идти в его направлении. «Я уничтожу тебя, за все, что ты сделал, за все», — прорычал он. «Ты меня не удивил», — сказал будущий бог богов. Грудные чешуйки ящера накалились, он вобрал воздух и выдохнул белое пламя в направлении фигуры. Ослепительное пламя стихло, показывая человека. «Хаем, даже так не могу умереть», — грустно добавил он, и браслет упал на землю. «Ха-ха, да», — довольно прорычал дракон. «Давай злись, я хочу сразиться со жнецом, а не с его жалкой пародией. Не хочу я с тобой сражаться», — ящер оскалился и понесся на человека, удар лапой по своему противнику, и он отлетел в стену, барьер сработал, поглотив энергию, а тело человека упало на землю. Чешуйчатый развернулся, захотел ударить своего оппонента хвостом, но жнец поймал его за отросток и со всей силы бросил его в другой конец арены. Но дракон встал с места и выдохнул уже более горячее пламя. Но жнец ударил ногой в землю, подняв ударную волну, которая в свою очередь выдирала огромные куски породы, закрывая его от пламени. Хлопок ладонями и дракона снесло с места и оглушило. Жнец прыгнул в его направлении, нанес удар в морду. Но ящер оправился от этого, проткнул его когтями правой лапы и вбил в землю. Жалкий червяк, он посмотрел прямо в глаза человеку. «Не говори мне об этом, сам попал на арену и оскорбляешь меня, я пришел по собственной воле, чтобы убить тебя. Становись в очередь, каждый второй здесь желает видеть мою голову на пике». Жнец схватился ладонью за коготь и вынул его из груди, рана прямо на глазах затянулась. Вытянув руку, в ладони собралась белая энергия, которая волной отбросила ящера. Но дракон раскрыл свои крылья и взлетел в небо. Будущему богу богов это было и нужно. Разогнавшись в сторону барьера, он ударил его со всей силы, но он всего лишь покрылся рябью. «Не получится», он повернулся в сторону дракона, и перед ним уже был столб огня. Вытянул руку, закрывая себя от пламени. Глаза Джека замерцали молниями, и сразу же свалился на колени из-за медальона на шее, который не даст ему стать значительно сильнее дракона. Несколько секунд спустя дракон уже избивает и пытается разорвать тело, уже порядком израненного человека. Он кинул его в землю, жнец врезался в нее словно комета. Броня разорвана, везде кровоподтеки, регенерация не может излечить раны, сил у него уже нет. Земля содрогнулась и поднялась пыль. Слабак, морда ящера опустилась в воронку. «Ты не боишься смерти, это видно, скажи, ты хоть сожалеешь о том, что совершил? Каждый день, каждую минуту передо мной стоят те, кого я лишил жизни. Хочешь, вини меня в гибели своей семьи, я вижу это в твоих глазах, горести, жажду мести, что ж, давай. Ты не жнец, нет той ярости, кто ты, всего лишь человек, потерявший жизнь и свободу. Скажи, тобой управляли, как и всеми до меня, марионетка, спроси темного. Аберон», — прорычал дракон, — «убей меня уже, хватит говорить, Честно сказать, ты болтаешь как баба. Ха-ха. Не е-е, ты будешь жить вечно, и ты свершишь мою месть и свою. Ты спятил, отсюда только один выход. Один из нас должен умереть. Правило арены никогда не должно быть нарушено. У тебя хватит могущества в будущем, поэтому забери мою силу, убей Аберона, сверши мою месть. Ты действительно этого хочешь? Я давно ищу покоя. Прощай, настоящее. Подожди, Иссей остановил Данте. Черный дракон и его сила. Точно, вот почему я стал ящером, когда попал сюда. Моя сила после Атос уменьшилась, дав толчок к развитию драконьей сущности. Хаэм что-то про тот момент забыл. Я думал, у тебя идеальная память. Ха, если долго живешь, иногда что-то забываешь. Продолжим. Миллиарды лет назад. Арена. Проснись, говна кусок. Послышался голос девушки, она держала жнеца за горло. «МММ», только и прозвучало со стороны человека, который поморщился из-за боли во всем теле. «Я думала, ты помрешь, а нет, живучий гад». Она сдавила ему шею. «Я это исправлю. Много негатива испускаешь, девочка», наконец ответил ее собеседник. Он посмотрел ей прямо в глаза. «Сдохни», она сжала сильнее ладонь, но ничего не произошло. «И тебе всего хорошего, тебе ведь сказали, кто я», жнец услышал, как костяшки девушки начали хрустеть. «Понимаю твой гнев. Понимаешь, ты уничтожил миллиарды живых существ. Тебя необходимо убить, сделать вселенную светлее. Как же я устал слушать эти обвинения». Джек взял ее руку и убрал от своей шеи. «Мое терпение пусть и большое, но рано или поздно закончится», вздохнув, он сел на пол. «Я был рабом, желание темного исполнял его приказы, уничтожал неугодные миры, не в силах остановить себя, только наблюдал, как мое тело уничтожает». Он снова вздохнул и закрыл глаза. «Я помню тебя, именно тебя я не смог убить, ты ведь та девочка, плачущая на развалинах мира. Принесенные извинения ничего не изменит, я навсегда останусь жнецом, это моя ноша, мое проклятие». Он вынырнул из воспоминания, посмотрел в карие глаза богини. «Чего молчишь? Я что, устроил в твоем мозге диссонансный резонанс? Не совпадаю с твоими выводами по мне. У меня до сих пор кошмары с твоим участием, а оказался не таким страшным, как тогда. Нет тех горящих глаз, давящей ауры и запаха смерти, она села рядом. А сколько ты был под контролем? Я сбился со счету на 19-м миллиарде, и было это очень давно. Старик, что-то ты быстро подобрела ко мне и так легко поверила. Я до сих пор хочу тебя убить. Надеюсь, ты исполнишь свою цель, настоящее. Хаэм, ваше знакомство весьма не очень», сказал Иссей, идя с призраком по парку. «Да, но как часто говорят, от ненависти до любви один шак, говорят наоборот, и так работает. Когда мы уже более близко познакомились, она призналась, что влюбилась с первого взгляда, а что до меня, не буду утаивать, тоже. Никогда не забуду запах ее волос, улыбку, голос, те вечера, что проводили вместе, спокойные и тихие. Не знал, что ты так любишь спокойствие. Хе, оно мне только снится. Когда я попал в этот мир, хотел прожить спокойную жизнь, но встретил тебя, от тебя несло драконом за милю. А если это так, то ты, пацан, будешь в центре странных событий, поэтому решил присмотреть. Тогда-то мне и пришла эта странная идея, влиться в вашу семью. С органами по надзору проблем не было, гипноз творит чудеса. Я ничему уже не удивляюсь. Ох, не гори, гоп, вселенные таят много чудес». Он остановился и посмотрел на звездное небо. «Смотри, это же красотища, миллиарды звезд и галактик, множество красивейших туманностей, неизведанных уголков. Тебя еще ждут приключения. Ты как-то говорил, что боги порождения мечтаний и желаний живых существ. Да у каждого народа, который проживает в этой вселенной, есть свое божество, так что удивляйся, мой брат. Это маленькая радость бессмертных». Хаэм. Курака ушла уже или помогает Шиха готовить? И как же она смирилась, что у тебя гарем? И Чира, то понятно, ты в него пошел, но как же, не могу понять, от внушения я их защитил, задумавшись, проговорил Данте. Неужели в его глазах стал читаться страх? Он посмотрел на Иссея. Она хочет больше внуков, может, десятки, проверяя еду. Чего? Она теперь божество, сильное, и может, скажем так, зачаровать еду, сделать из нее сильнейший афродизиак. Принюхивайся к еде. Так я поступал, когда мы были в аду, в частности, когда посещал имение Ситри. Леви, она этим грешила. У тебя отличное обоняние. Ага. Хаэм, а какой твой настоящий мир? Родной мир, обычный мир, где не было ни магии, ни богов, Ничего сверхъестественного, просто обычный мир, тихий и спокойный. Все хотел спросить, раз ты рассказываешь о себе, как тебя зовут на самом деле? Джек и Данте — это ведь не настоящие имена, верно? Этого никто никогда не узнает. Если мое истинное имя кто-то узнает, он сможет меня призвать или управлять мною, если знать как. Поэтому когда я прибываю в какой-нибудь мир, то сразу меняю имя. Так и скажи. Забыл. Нет, я его помню. А как же ты стал таким? Ошибка, само мироздание сотворило меня. Существо за гранью, так называют таких, как я, называли. Большинство из нас были уничтожены самим Всевышним, а после и его самого убили. Какая ирония. Спросишь, откуда я знаю? Это все так вот. Я нашел древний храм, где и была вся история о нас. А что до меня, хе, даже среди за гранью, я являюсь монстром на сегодняшний день. Они подошли к дверям дома. Ты не представляешь, каким шоком для меня была эта информация. Обычный человек, который был ошибкой вселенной, о своей силе догадался, когда мне стукнуло 50 хе по паспорту, а на вид 25-летний пацан. Вот мне и пришлось исчезнуть, не хотелось стать подопытным какого-нибудь правительства, ждал 500 лет, пока люди не вышли в дальний космос. Вот тогда и началось мое приключение, путешествие длиною в вечность. Зачем тебе нужно было ждать, когда люди выйдут в космос? Ты ведь... Я тогда не был столь силен для телепортации, поэтому мне пришлось реквизировать корабль, модифицировать и свалить из Млечного Пути, дальше от людей. А этот корабль, хе, он до сих пор есть. Он у меня в пространственном кармане у настоящего меня. Ну, на сегодня хватит истории, завтра продолжу. Пожалуйста, положи медальон вне своей комнаты. Не хочу смотреть на ваше почкование. С кем? Сейчас узнаешь. Иссей открыл двери и увидел девушек в фартуках. А значит, не тебе афродизиак был подсыпан, усмехнулся Данте, исчезая. Будь осторожнее с кошкой, напоследок сказал он. Примечание к части. Это будет серия спешлов, рассказывающие прошлое ГГ и о тех событиях, что произойдут после 22 главы. Короче, ГГ станет Иссей, а что с Данте, он, узнаете в новом фике. Следующая часть. Судьба. https://fitsboek.net/riadfits6165144. Глава 24. Спешл. Прошлое. Следующий день. Данте, Риас села на шезлонг, положив медальон на маленький стеклянный столик. Она сейчас была на крыше, там Шиха сделала сад и беседку с отличным видом на Куа. Слушаю. Над медальоном появился недовольный дракон. Он скрестил руки на груди и посмотрел на Гримари. Смотрю, совращение моего брата успешно закончилось. Девушка невероятно покраснела. Ты можешь без своих замашек, конечно. Так что же ты хочешь? В общем, в ее руках появилась книга. Девушка положила ее на столик. Ты знаешь, что это? Данте посмотрел на книгу. На ней был большой глаз, и от нее исходил синеватый свет. Гримуар. Гримуар? Девочка явно не поняла название этого слова. Гримуар – книга, описывающая магические процедуры и заклинания для вызова духов, или содержащая еще какие-либо колдовские рецепты или же заклинания для быстрого их использования. В этом мире появился колдун или ведьма, одно из двух. «О чем вы тут беседуете?» – спросил Иссей, подходя к ним и садясь рядом с демоницей. «Данте, неужели ты просто так разговариваешь с Риас? Меня интересует эта книга». Он кивнул в сторону книжонки. «Если бы раньше я ее увидел, немедля скинул бы в квазар. У вашей компашки появилась работенка», — улыбнулся мини-человек. «Что нужно сделать? Хе, найти владельца гримуара прежде, чем он найдет вас. Я, наверное, пойду», — сказала Гримари, поцеловала Иссея в щеку, взяла книгу и ушла. «Может, продолжишь свой рассказ о прошлом?» «Конечно», — кивнул Данте и увеличился в размерах, сев напротив. «Порой мы ненавидим так сильно, что готовы убить. Воспоминания. Прошло уже некоторое время, как жнец находится на арене, а точнее 2000 лет. Все эти годы он провел в сражениях с самыми сильными и могущественными, это были боги, мифические и реликтовые существа, и герои. Все они хотели испытать удачу, победить Джека. Ведь больше никто не хотел биться со жнецом. Гора постарался, чтобы грозу миров забыли в этом месте, он это мог и сделал с этого момента. О жнеце никто не вспоминал. Это вселенная императора игр, он ее создатель, правитель и бог. Все, кто попадают в это место, должны подчиняться правилам, которые гора установит. А зрелище со жнецом не устроишь, покуда к нему приходили отчаявшиеся и желавшие смерти, но и они перевелись. Страх свойственен всем. Жнец был порождением ужаса и хаоса, Выдержка из книги «Древние войны» Паула Раноса, бессмертного человека, авантюриста и историка. Он появлялся неожиданно, без всяких предпосылок, пока не уничтожит всех живых существ в мире, не уходил. С этим существом не мог справиться даже самый могущественный бог. Жнец холоден, расчетлив, умен и невероятно опасен. Если вы его встретили, помните, бежать нет смысла, ваша судьба предрешена. После выхода этого произведения автор стал знаменит, а все, кто прочитали, начали бояться существа, описанного в произведении, еще больше. Рабы, сидевшие в той же темнице, как и Джек, особо не обращали внимания на его существование, у них и без того были свои проблемы, как бы выжить на арене. А сейчас Джек сидел на полу, смотря в глаза Амелии, она тоже сидела только возле противоположной стены, делая то же самое. «Мы знакомы несколько тысяч лет, но я так и не узнала о тебе ничего», — проговорила она. «Пусть мое прошлое останется прошлым», — спокойно и четко ответил Джек. «Тогда и я не буду рассказывать о себе. Учту», — кивнул жнец. Девушка сощурила взгляд в подозрении. «Твой характер я изучила достаточно, чтобы понять, у тебя уже есть идея, как выбраться отсюда». Джек кивнул и мягко улыбнулся, подтверждая ее догадку. «Но, контрольные чипы, они рассчитаны на известных существ Вселенной», — с улыбкой ответил Данте. «На тебя же», — ее осенило. «Обычно он меня вырубает мгновенно, тебе лишь причиняет боль, выходит». Он прикоснулся указательным пальцем к своим губам, показывая тем самым молчать. Несколько недель спустя их привели в оружейную, где готовились гладиаторы для разогрева перед главным боем чемпионов, а именно перед боем Джека и Амелии. «Так я и думал», — сказал странник. «Нас решили столкнуть, чтобы остался один чемпион. Ты это предвидел, не так ли?» К Джеку подошла девушка под видом, что выбирает мечи. «Да, это несложно», — ответил он, беря одноручный клинок. «Нам придется сразиться, как бы я этого не хотел, но выбора особо нет», — прошептал Джек, осматривая лезвие, недовольно цокнув, вернул обратно. Девушка взяла один короткий меч и кинжал. «Мне что-то подсказывает, ты мог и раньше покинуть предел арены. Верно, я не хотел оставлять тебя, поэтому ждал данный момент». «Не хотел оставлять?» Девушка слегка зарумянилась, прекратив осматривать стеллаж. Она посмотрела на Джека, впервые не желая его убить. Здесь другое, у нее впервые возникло одно чувство. «Да», — кивнул он, в его глазах мелькнуло белое сияние. «Не пойму, тогда зачем? Мы будем сражаться, эта сила, которой я хочу воспользоваться, требует много энергии, для ее накопления необходимо время». «Ясно. В чем заключается моя роль?» «Мы отправимся в прошлое, до появления арены и этой вселенной». «Погоди, я это могу, но есть одна проблема. В прошлом я жнец, поэтому есть вероятность того, что я могу стать им. Твоя роль заключается в том, чтобы ты вернула мне разум. Насчет себя не волнуйся, я дам защиту». «Хорошо, поступай, как знаешь, я тебе доверяю». Это все, что мне нужно было услышать. Несколько десятков минут спустя они встали друг напротив друга на расстоянии десятка метров. Арену от зрителей закрыл оранжевый барьер, непроницаемый для всего. Император игр что-то объявлял, разогревал зрителей и гостей. Амели, ведь, является одним из самых сильных воинов здесь на арене, чемпионом, как и Джек. Их до этого времени не решались столкнуть в поединке, ведь эти двое приносили владельцу арены приличные суммы. «Зачем убивать гусыню, несущую золотые яйца? Ты не будешь против, если я отрублю тебе руку?» Невзначай спросила она, вынула меч из ножен, встав в стойку, предназначенную для атаки. «Если получится», — кивнул он, тоже обнажая клинок, готовясь держать оборону. Джек практически никогда не нападает первым, он оценит и выработает тактику для противодействия противнику. Они кивнули. Девушка сорвалась с места, выставив клинок вперед. Джек учел это, отошел, снизу ударил по лезвию, которое улетело вверх. Девушка улыбнулась, быстро вернула равновесие, и полуоборотом хотела рассечь ему грудь, но он слегка повернулся, и лезвие в миллиметре пролетело мимо. Она знала, что он отличный воин, но чтобы настолько. Джек мог уже три раза нанести ей смертельный укол, но избегал этого. Странник двигался невероятно быстро и плавно, конечно, не сравнить с грацией Амелии, она словно вода, обходящая камни, уходила от каждого выпада. А Джек делал очень точные и быстрые удары, которые имели невероятную силу. Эта битва была словно танец. Амелия наносила удары, Джек аккуратно отбивал клинок. Искры сыпались в разные стороны. «Пора», — сказал Джек, ловя ладонью острие меча, которая не оставила и царапины на коже. Девушка удивилась. «Для этого нужно оружие мощнее», — ответил он на немой вопрос. Странник обхватил ее за талию. Их окутали молнии, и потом стала появляться прозрачная сфера. За ней мир стал отматываться, арена разваливаться, как и все остальное, пока не появилась абсолютная тьма. «Агр», — лицо Джека исказило гримаса боли. Несколько секунд они упали в зеленую траву, посреди огромной равнины. Их раскинуло в разные стороны. Амел открыла глаза и облегченно вздохнула. «Получилось», — улыбнулась она, вставая на ноги. Осмотревшись, ее взгляд зацепился за фигуру, уходящую бесцельно. «Джек!» — крикнула она, и увидела то, что всегда страшилось — жнеца. Его глаза горели красным, тело было покрыто черной броней, от него исходила аура смерти, вся жизнь рядом с ним гибла, зеленая трава рассыпалась в прах, воздух стал тяжелым. Амелия переборола свой страх и пошла на него. «Джек, это я!» «Амелия!» — аккуратно сказала она. «Ты помнишь меня?» Он мгновенно появился рядом с ней и схватил за горло. «Джек!» Амели дала ему пощечину. До этого непроницаемое выражение лица дрогнуло. Стало задумчивым, словно внутри его смятение, идет бой за контроль. «Амели!» С трудом ответил он и разжал пальцы, упал на колени. Его броня и страшная аура пропала. «Спасибо!» Спустя несколько минут полного молчания, ответил он. Рукой дотронулся до земли, и все вернулось, как и было. Выросла зеленая трава, некоторые животные встали обратно на ноги, птицы, что упали, снова взлетели. Окружение ожило. «Идем». Странник встал с колен и протянул руку. Богиня улыбнулась и взяла его за руку. Снова молнии и сферы, и они оказались в настоящем, только в другом мире. Мир игр. Вселенная, созданная императором. «Он выиграл», — проговорил Гора, улыбаясь и смотря на место, где несколько секунд назад был потрясающий бой чемпионов. «Держит обещание, паразит», — усмехнулся он, вспоминая разговор. «Я выберусь», — сказал жнец, когда он сидел прикованным в кресле. «Ага, удачи», — махнул Гора, что-то делая с электронной панелью. «Спор, если смогу выбраться с кем-то или сам, ты никогда не преследуешь никого из нас и забываешь о моем существовании. А если проиграешь», — заинтересовался император, — «заберешь душу». «Договорились». «Вот паразит», — смеялся Гора, выйдя из воспоминаний. «Ха-ха-ха. Далекий мир, ура», радовалась девушка, раскинув руки в разные стороны, и наслаждаясь легким бризом и морским воздухом. Был рассвет, солнце освещало двоих. Джек стоял на краю скалы и просто смотрел на алый рассвет. Он был словно волосы его знакомый. «Свобода, ах», мужчина просто облегченно вздохнул. «На этом мы должны разойтись в разные стороны». Амели встала рядом и обняла его. «Спасибо, спасибо, я тебя давно простила. Это тебе спасибо за то, что дала мне цель жить. Не ищи меня, я тебя сам найду, когда наступит время. Прощай». «Стой». Но он исчез. «Настоящее. После того, как мы расстались, я отправился в путешествие по вселенной, благо мой облик никто не знал, знали лишь жнеца, который постоянно находился в броне. А я получил новое имя от абстрактов, точнее узнал. Вечный странник, так оно до сих пор от меня не отстанет. А бог богов, хе, это неотъемлемая часть рассказа». «Бог богов», — довольно произнес Данте. «Всего лишь название силы, которую не могли объяснить. Ведь давно уже забыты за гранью и Всевышний, больше нет этих сил. Последние, кто помнил, давно погибли в войне. Добро и зло — вечные соперники, они все стремятся править, только достижение этой цели у каждого свои. А за кого ты?» «Вначале был за добро, но потом понял, они ничем не отличаются от темных от зла. После попал к абстрактам, они пригласили меня, сделали 14-м, но и с ними мои пути разошлись, я не мог наблюдать». Данте ударил кулаком о стол, от злости или досады, и сей не смог понять, эти вечные войны, столько смерти и мрака, и не мог я так. Абстракты призваны только следить, вмешиваться не имеют права, только в крайнем случае, когда мультивселенной угрожает разрушение. Прошлое. Зал абстрактов – это огромное круглое помещение с видом на туманность, которая была на потолке. Потолок поддерживают колонны из белого мрамора, между ними висят изображения ключевых миров. «Странник, нельзя вмешиваться», — возразил порядок. Это был седовласый мужчина в белом наряде. В зале практически никого не было. В центре круглого стола висела сфера, в которой показывалось очередное сражение между богами. «Я не могу смотреть», — удар о стол кулаком. «Ты всегда был холоден», — появилась темноволосая девушка в таком же черном наряде. «Почему именно сейчас ты решил вмешаться?» «Жизнь», — ответил странник. «Не твоя сестра, а живые существа. Они страдают от их дрязг». Он указал на шар, где гибли обычные люди, от сражений богов. «Ты сам когда-то делал то же самое», — поднял голос беловолосый. «И я жалею об этом, но сейчас я хочу стать на сторону смертных. Это безумие мы не позволим». Смерть подняла руку, чтобы порядок перестал говорить. «Ты ведь понимаешь, что, став одним из нас, ты должен следовать правилам. Они не просто так были созданы. Если бы мы их не придумали, миры были бы разрушены. Это всего лишь оправдание», — бросил странник, посмотрев на сферу. «Вы бойтесь, нельзя жить страхом. Мы уже один раз вмешивались», — сказал порядок, «и уничтожили целый народ. Именно для этого и придумано правило, чтобы таких случаев больше не было. Нас обманули», — успокоила его смерть. «Но твоя правда, сделанного не вернешь. Вы оба знаете, кто я. Мне в тягость наблюдать. С каждым тысячелетием мне тяжелее становится не вмешиваться. Ты этого не сделаешь». В руке мужчины появился посох. «Мы не позволим. Я не буду с вами сражаться. Вы все забыли долг сильных – защищать слабых. Пока мы спорим, они гибнут. Смертные рано или поздно умирают», – сказала смерть. «Если ты вмешаешься, больше не будешь с нами. Странник, ты останешься один против всей мультивселенной». «Значит, так тому и быть», – ответил он и исчез. Появился странник, когда демоническое существо хотело убить семью в их доме. Четверо забились в угол, их своим телом хотел защитить глава семейства. Комнату осветил белый свет, и рогатого существа в красной броне держит человек за горло. «Уводи семью», — сказал странник отцу семейства. Он кивнул и повел их прочь. После бывший жнец посмотрел на демона, тот пытался вырваться, но это бессмысленно. Этот мир будет спасен. Вокруг Джека загорелся белоснежный огонь, и демон вспыхнул, мгновенно распавшись в прах. Странник выбил дверь, осколки пробили еще несколько чудовищ, и они пали. Далахан. В его руке появился клинок. Он обнажил катану из ножен, а глаза человека наполнились молниями. Последние выжившие стражники увидели его, человека, который поднял клинок вверх. Вспышка, и все темные существа рассыпались. Этот свет заполнял каждый уголок мира, он не ослеплял, а давал лишь ощущение тепла и прилив сил. Человек вернул меч в ножны, а с неба свалился командир темных. «Как ты посмел?» – прорычал он. Джек пошел в его сторону, а командир поднял руку, из ладони вырвался алый луч. Попав в человека, он даже не достиг его тела, а разрушался в нескольких метрах от него. Дойдя до злодея, странник схватил его руку и вырвал, и потом толкнул. Командир отлетел в здание и пробил его, улетел за пределы поселения. Мгновение, Джек появляется рядом с ним. «Берет за воротник. Ты сообщишь всем, что у смертных появился защитник. Если они не остановятся, мне придется вмешаться. Ты ха-ха-ха-ха. В этой вселенной твоих войск нет, они все уничтожены. Темный этого не потерпит, и тебе конец». Открылся портал. «И ты сейчас с ним будешь говорить?» Джек кинул командира туда, и он исчез. Темные есть, остались светлые. В небо ударила молния, и на месте, где стоял человек, уже никого не было. Далекий мир. Территория светлых, несколько тысяч лет спустя. Огромная толпа стоит на площади, окружив девушку, которую хотели сжечь как еретичку. Это все светлые, говорят, что за добро, а на самом деле жаждут власти. Им необходимы рабы, фанатики, те, кто сделают все ради достижения целей, будут верить в них. Думал Джек, стоя среди людей. Он был одет в зеленоватый плащ с капюшоном, который закрывал его лицо от света. Он был на голову выше толпы и слегка выделялся на их фоне. Город, в котором в данный момент находился Джек, похож на средневековый. Здания выполнены в готическом стиле, все из камня, а в центре города стояла белокаменная церковь, возвышавшаяся над всеми строениями в городке. А перед храмом, наспех сооруженная деревянная платформа, на которой стоял проповедник и его миньоны. А вот уже у самой конструкции располагался деревянный столб, к которому привязана девушка. Бедная девочка, убивают только для того, чтобы эта толпа не бунтовала. «Люди нефрита», — заговорил глашатый в белом балахоне, стоявший и ждавший, когда соберется достаточно народу. «Мы все пришли сюда, чтобы наказать эту еретичку. Перед толпой стояли кучи камней. Если не умрет от камней, умрет от огня. Она только своим существованием оскорбляет нашу веру. Мне это очень напоминает средневековую Европу, когда сжигали людей без повода и просто так. Давайте, берите камни. Люди, повинуясь стадному инстинкту или же скорее боясь за свои жизни, взяли с сомнением и неохотой, булыжники кинули в девушку. Но они остановились перед ней. «Видите, она ведьма», — нервно заговорил глашатый, не ожидая такого. «Никакая она не ведьма», — сказал человек. «Кто это сказал? Немедленно покажи силе, ты трусишь». Джек снял капюшон и вышел вперед, остановился перед столбом с измученной бесконечными пытками, девушкой, взмахнул рукой, и камни рассыпались в труху, а веревки девушки распутались. Он поймал ее и пошел на платформу к глашатаю. Люди зашептались, не решаясь сказать что-либо громче. «Я не прячусь», он аккуратно поставил девушку на ноги, и ее раны, оставленные пытками, исчезли. «И не позволю наказывать невиновных», — решительно ответил человек. «Убить его». Лучники, стоявшие на крышах, прицелились и выстрелили в него, но стрелы остановились. «Это темный колдун. Смотрите, люди, он зло». «Ха-ха-ха», — рассмеялся Джек. «Единственное зло здесь — это ты. Она невиновна в тех обвинениях, которые ты придумал, лишь бы сохранить веру людей и свою личную власть. Девочка лишь помогала людям, это разве плохо? Или конкуренты не нужны? Кто ты?» Вот глашатый начал пугаться, он не хотел терять власть в этом мире. «Никто». В небе собрались белоснежные облака, и оттуда стал медленно спускаться ангел. «Наконец-то, а если я спрошу, кто ты?» Высокомерно задал вопрос ангел. Все люди вокруг сели на колени. Светлый приземлился, направил на Джека свой золотой меч. «Ответ будет тем же. Смертные под моей защитой, покиньте этот мир. Они прибыли совсем недавно и успели обратить в веру всего один город, этот. Ты мне не указ», — громогласно сказал ангел, демонстративно расправил крылья и выпуская часть своей силы. «Убери меч, пока не поранился». Странник пальцами убрал острие от своей шеи. «Вы не отличаетесь от темных, в этом я убедился еще раз. Ты еретик, хватит», — раздалось на весь город, и ангел остановился, почувствовав что-то пугающее. «Я не хочу убивать», — Джек начал подходить, а крылатый со страху замахнулся мечом, который в его руках развалился на осколки. Ангел с недоумением посмотрел на эфес, оставшийся в его правой руке. «Я когда-то давно был одним из вас, мне казалось, что вы приносите мир в мультивселенную, но нет, побывав в одном из миров, понял. Все эти убийства во имя кого-то или чего-то, страдающие невинные, грязь, разруха, смерть. Вы должны были бороться со злом, а не становиться стороной, которая хочет власти. Больше этого не будет, скажи Мадриту, что все закончилось, у смертных есть защитник». Щелчок пальцами, ангелы и все его подданные исчезли. Джек их вернул туда, откуда они прибыли, в их миры. «Спасибо», — сказала девушка, которую спас он. Блондинка невероятно красивая, с прелестными голубыми глазами, стройной фигурой и лучезарной улыбкой, которая даже в этой ситуации не сходила с ее губ. «Не стоит», — улыбнулся человек и протянул руку. «Тебе здесь не место». «А где теперь мне место?» — сказала она, кладя аккуратную ладошку в его. Человек с легкостью поднял ее с колен. «Мультивселенная большая, дальше отсюда». «Да будет так». Они исчезли, оставив людей на площади. Несколько секунд спустя, они появились на холме, впереди невероятная красота, озеро, горы, а неподалеку деревушка, что стояла на берегу одного из водоемов. «Здесь живет моя старая знакомая, она даст тебе кров и средства для жизни. Ее зовут Маргарет. Зайдешь в таверну и скажешь, что от Джека, и дашь вот это», — он протянул ей золотую монету. «Всего тебе хорошего, Жанна». «Откуда вы узнали мое имя?» Но этот вопрос остался без ответа, поскольку человек исчез. «Настоящее. Зачем мне нужно знать это?» — спросил Эссей. «Это часть истории», — Данте поднял палец, — «который подводит к конфликту, который продолжается на протяжении многих веков. Мне пришлось многим пожертвовать, чтобы остановить войну на долгие годы, даже смог организовать саммит. Как их теперь ненавижу, это так к слову. Тогда каждые несколько сотен тысяч лет собирались главы светлых и темных и один представитель от абстрактов, ну и я, представитель смертных». «А почему ты был представителем смертных?» «Потому что я был рожден, знаю, как мыслят люди, но эта идиллия продолжалась недолго. Как и всегда, всему рано или поздно приходит конец. Это тебе не дивный новый мир. Кто первый разрушил равновесие?» «Мадрид. Светлый, он начал новую войну, мне пришлось вмешаться». Лицо Данте побелело от ужаса. «Мне пришлось», — с трудом сказал он. «Было слишком много разрушений, беженцев из миров. Как сейчас, здесь на земле войны. Но там страшнее, темные не остались в стороне, Они начали наступление на миры, выпустили жнецов. Абстракты, как обычно, не вмешались, трусы, бросил он. Тогда битва была масштабной, мне пришлось вспомнить, кем я был: разрушителем, монстром, жнецом. Прошлое, странник или уже бог богов, появился посреди пустоши, сухой воздух и крики воинов, готовых ринуться в атаку. Этот мир является спорной территорией, здесь уже жизни нет, она либо уничтожена, либо ее спас странник, тех, кого успел. «Вы уверены, что хотите драться?» – спросил Джек, его голос раздавался у каждого в голове. «Уйди и не вмешивайся», – сказал главнокомандующий темных. «Сегодня я уничтожу достаточно богов, чтобы они долго не смогли оправиться. Да простят меня предки», – Джек опустил голову. «У меня нет выбора. Прислушайтесь к гласу рассудка. Отступите». «Ха-ха-ха», – рассмеялся командир светлых. «Никогда. Ты ничего не можешь. Наши правители боялись абстрактов, которые поддержали тебя на этом мире и держался. Ты никто». «Да, я никто». На его спине появился меч. Он аккуратно и быстро извлек катану из ножен. Она изменилась, став косой. «Меня когда-то помнили под другим именем. Тело изменилось, став состоять из черной брони, с которой сходил черный туман. Вы уже забыли меня». Голос стал темным, словно потусторонним. Армии слегка отступили. Древние полководцы вспомнили легенды, которые старше их. «Жнец», тихо с ужасом прошептал командир армии темных, «это же невозможно, он давно исчез». «Нет ничего невозможного», аура стала очень жуткой, весь этот мир погрузился во тьму. «Смерть приходит за всеми», Джек стал тем, кого боялись даже абстракты. «Уничтожить его», крикнули полководцы с двух сторон. Вместо, между армиями полетели снаряды, энергетические выстрелы с космических кораблей, находящихся на орбите планеты. Жнец спокойно стоял на том месте, вокруг него были кратеры и огонь, но на его теле не было ни одной царапины. Зеленоватая вспышка, где ранее стоял Джек, и в небе над головами армии возникла вспышка. Один из кораблей был разрублен надвое, стал падать вниз. После еще множество кораблей вспыхнуло в ярко-оранжевой вспышке. С неба стал падать объект, который врезался в землю, и из огня и дыма вылетела коса, разрубая всех на своем пути, а за ней шел жнец, уничтожал всех, кого видел. Боги ужаснулись, став бежать, некоторые пытались открыть порталы, но они взрывались. Джек закрыл путь к отступлению. Эта вселенная станет могилой для них. Коса вернулась обратно к владельцу, ее лезвие было покрыто кровью. Он взмахнул, и десятки разрублены, зеленая вспышка, и он в другом месте в сотни метров от того и разрубает других солдат. Вспышка и еще. Бойня шла еще много тысяч лет, пока не был уничтожен последний из воинов двух армий. Бог богов упал на колени. «Хватит мне уже воевать, достаточно смертей». Он рассыпался в прах, исчез, как и всегда. Ему нигде нет места. Вечный странник, так его назвала смерть. Она всегда будет приглядывать за ним, ведь ей известно, кто он есть на самом деле. Она хочет исправить то, что когда-то совершили абстракты и Всевышний. Эта битва запомнилась как бойня во вселенной 513. Никто не знал, кто ее устроил, но знали, что после этого в мультивселенной стало гораздо меньше богов. Их стало не хватать для осуществления целей Аберона и Мадрета. Они ушли в тень, на время. «Настоящие, ты убил всех», с ужасом сказал Эссей, смотря на своего брата. «Да», с грустью сказал он. «Я не оправдываю это действие, но это был договор, заключенный четырьмя сторонами. Выбора не было, иначе эта война шла бы по-прежнему. Кто знает, чем бы она закончилась. Победой одной из сторон или же полным уничтожением всех. Это странно. Смотреть на существо, погрязшего в крови, нет, видеть тебя в этом свете». «Понимаю», кивнул Данте. «Принимаю. Давай сменим тему. А что они совершили, эти абстракты?» Эссей уже пил, наверное, четвертую чашку чая и второй пакет печенья. «Уничтожили таких, как я, за гранью», — сказал Данте. «Они были созданы мультивселенной. А для чего? Кто знает?» — пожал плечами дракон. «Кто знает? Их было пятеро, и Всевышний, они появились тогда, когда все зародилось. За гранью не были порождениями смертных, они были когда-то смертными, ставшими могущественными. Тогда Вселенная только появилась. Предки», — высказался Данте. «Как же давно это было для обычных богов, это было целую вечность назад. Первые помогли победить великое зло, тьму, родившуюся против света. Всевышний ведь не был изначальной сущностью, его создали смертные, живые хотели себе защитника. И вот однажды он пришел к пятерке, просить их противодействовать тьме, великому злу. Они согласились. Вместе, они победили сущность. А какой ценой? За гранью получили свою благодарность. Смерть. Всевышний и абстракты решил покончить с ними, поскольку знали, что рано или поздно они станут сильнее их. Одна радость. Старика предали и убили, его же ученики. С кровью к власти пришел, с кровью и уйдешь. Но ты же с абстрактами общаешься. Ха, тогда не знал, кто я, и они тоже, поэтому были более-менее нормальные отношения. Что же было дальше? После этой битвы. Битвой ту бойню назвать сложно, я уничтожил всех. Светлые и темные, на время забыли свои дрязги, их гнев направился в мою сторону, но найти меня у них не получилось, я исчез, как и всегда. Нейтральных территорий стало еще больше, так что, я тайно стал помогать смертным, война так и продолжилась. Тлеющая, вот я и попал в такой мир, хотел защитить людей, а встретил прошлое. Джек стоит на холме и смотрит на пылающий город вдали у реки, которая впадает в озеро. Его белоснежные стены разрушены, видны трупы стражей. «Демоны», — сказал человек, он прыгнул и полетел в сторону поселения. Странник больше не использует свою силу на максимум, не больше процента, благодаря этому его невозможно найти. Конечно, есть огромный минус, просто так между вселенными путешествовать затруднительно. Необходимо использовать порталы, которые Джек не может терпеть. «Ненавижу порталы». Он упал на площадь. Брусчатка разрушилась под ногами и поднялась пыль, сотряслись ближайшие здания, а демоны, что пытались пробиться в местную ратушу, отвлеклись. Враа, эти огромные существа, похожие на летучих мышей, закованные в темную броню, с большими мечами и молотами, их было около десятка, двинулись все на фигуру пыли. «Возвращайтесь, откуда вылезли», — сказал человек, обнажил меч и разрубил первую тройку вместе с их оружием. Голой ладонью блокирует молот. После мечом разрубает демона на две части. С остальными он быстро разобрался, исчезнув с площади. Для людей, выживших в здании и наблюдавших за боем, он просто двигался слишком быстро. Зачистка города была быстрой. Демоны не могут справиться с существом сильнее их. Странник закончил убивать очередное чудовище. Джек наклонил голову в бок, мимо пролетел огромный молот. Человек встал и уже наклонил корпус влево. «Кто ты?» — спросил более разумный из демонов. Видимо, командир поймал кувалду. Он был менее похож на чудовище, но был высотой 2 метра, чересчур перекачан. «Мне часто задают этот вопрос», — пожал плечами человек. «Не буду отвечать. Тогда помрешь безымянным». Он снова кинул молот. В этот раз странник отмахнулся от молота, который улетел в небо. Появился рядом с явно не ожидавшим подобного демоном. Ударил его в грудь, и он испарился. «Слишком много о себе возомнил», — сказал Джек, ища портал. Он должен был быть неподалеку. Подул ветер. Джек почуял знакомый запах, которого он не ощущал долгие годы. Прислушавшись, он услышал лязганье металла, крики воинов, умирающих и чавканье плоти, разрубаемой топорами. Но тут раздался мелодичный звук. Меч несмертных. Джек исчез с места. Неподалеку от него было поле битвы, где еще сопротивляются отряды рыцарей. По фронту стояли баррикады из чистокола, там были демонические порождения, нанизанные на них, за этим сооружениями стояли уцелевшие, за ними палатки с командирами и врачами, которые пытались спасти как можно больше людей, и не только. Оказывается, в этом мире были эльфы и гномы, они все объединились ради мира. С ними сражались необычные демоны, они более близки к хаосу, к бездне. Возле одной из баррикад было месиво из демонов и элементалей, которые наседали на людей, которых защищала девушка. С ней сражался мелкий темный бог, хотя для этого мира и его уже много. Девушка уже не может с ним совладать, постоянно пропускает удары. Джек влетел в толпу демонов, воткнув Далахан в землю, разряд молнии испепелил существ, оставляя людей нетронутыми. Для человека время замедлилось, а над девушкой навис божок, в его руках был большой двуручный меч. Амели зажмурила глаза, перед тем как погибнуть, а значит исчезнуть. Она не хотела этого. Никто не хочет умирать, она так много не успела, хоть и живет немало лет. Время тянется невероятно долго, вокруг слышны крики, лязганье и скрежет металла. Она хотела лишь защитить людей, спасти их жизни. Раздался скрежет металла, и странный мужчина поймал за лезвие клинок, острие остановилось перед лицом девушки. «Что, ты еще кто?» – возмутился убийца. «Человек», – ответил он, – «меч разлетелся на тысячи осколков, а в злодея понесся кулак». Удар, и он улетел на несколько сот метров, снося толпу демонов, которые устроили битву. Странник протянул ей руку. «Джек», — облегченно сказала девушка и, кажется, с чувством любви. Он поднял ее, и она сразу обняла его. «Амели», — человек ответил на это. «Давно не виделись», — мягко улыбнулся Джек. Девушка посмотрела ему в глаза, хотела поцеловать его, но... «После», — сказал он, положил ладони ей на плечи. «Помоги людям», — Джек указал на рыцарей, что поднимали своих раненых и уносили к баррикадам. Демоны отступили на время, из-за появления новой фигуры на поле. Они отошли в лес, очень темный, там был портал, откуда они шли. «А ты?» — странник лишь улыбнулся, развернулся, а из леса вышла новая армия. «Демоны и красные рыцари, прямые подчиненные темного. Как и всегда, буду защищать», — ответил он. На его теле появилась броня, красного цвета, с желтыми шипами на плечах и локтях. В руке воски клинок, засветившийся мягким бирюзовым сиянием, и зелеными письменами, идущих вдоль лезвия. Амели не могла понять этот язык, слишком древний. «Амелия, какого хрена этот человек возомнил о себе?» — возмутился дворф. «Маленький, закованный в стальные латы и с большим топором в руках, он справится». «Да кто этот шкет? Он справится». Они наблюдали, как множество демонов разрубаются в один момент, как темные боги гибнут от ударов человека. Оттуда слышались крики. «Да ёб», гном был явно восхищен происходящим. «Надо помочь человеку, братва». «Я с тобой согласен, дворф», — кивнул статный высокий эльф, закованный в блестящую элегантную серебряную броню. «Братья и сестры, в бой». Все поддержали это. Их воодушевил человек в кроваво-красной броне, сражавшийся один против всех демонов. Многие тысячи с криком ринулись в атаку. Они бежали, убивали. Джек это заметил, поднял меч вверх, в него ударила белая молния, и во все стороны разошлась белоснежная волна, исцеляя раны и восстанавливая его союзников. Демоны, впервые за все время находившиеся в этом мире, были в ужасе, им впервые дали отпор. Военачальники не знали, что делать. Их солдат убивали, они постоянно отступали вглубь леса, к порталу. Через часы боя, последний демон пал. Возле огромного выстроенного из камня портала, выглядевшего как две колонны высотой в 40 метров и шириной 20, висела легкая дымка. Встал человек, вытянул руку, и в нее пошла энергия от сооружения, пока не закончилась. Колонны треснули и рухнули. Вечер. Люди, эльфы, гномы праздновали победу и оплакивали павших, в долине были зажжены костры, они были словно тысячи огней на поле, в абсолютной тьме. Вокруг каждого столпились представители всех родов войск, всех народов, чьи солдаты защищали свой мир. На холме под деревом, вдали от всех, сидели два человека, рядом возле костра стояли мечи, воткнутые в землю, они пересекали друг друга. На двух людях не было брони, они ее сняли, остались лишь в обычной льняной одежде. «Я же тебя специально отправил в мир, отдаленный от всех, в безопасный мир», — слегка с гневом проговорил Джек. «Так почему я тебя нахожу здесь?» «Я хотела помочь», — ответила Амелия. «Они не смогли бы справиться. Ты могла погибнуть. Нельзя безрассудно лезть в бой». В голосе Джека можно было услышать беспокойство. «Я не могла иначе». «Понятно», — кивнул странник, кидая в костер ветку. «Я забеспокоился, когда ты ушла очень. Ты следил за мной, наблюдал, не совершила ли каких странных действий. Почему ты не пришел ко мне раньше?» «Необходимо было завершить дела», — сказал он. «Я испугался того, что больше не увижу тебя. Когда ты исчезла, я места себе не находил». «Испугался ты, бесстрашный и непоколебимый воин. Все боятся». Так они просидели в тишине долго, не зная, что спросить друг у друга. Молчание нарушила Амелия. «И как ты провел все это время?» — мягко спросила девушка, заплетая себе косичку. «По-разному», — ответил Джек, смотря на костер. «Мой путь был долог, невероятно долог». Он улыбнулся. «Верно. А как ты после прожила, когда ушла из Элизиума?» «Довольно интересно, я осела в мире, где время течет медленно, поэтому от нашего расставания прошло всего 7000 лет. Так мало, мне показалось это вечностью. Знаешь, я рад, что мы, наконец, встретились. Я не хочу больше расставаться с тобой. Никогда». Она покраснела и перестала играться с волосами и посмотрела на него, на человека, которого она раньше боялась, а после полюбила. «Я тоже. Настоящие, хорошие воспоминания, я его не забуду», — закончил Данте. «Мы ушли, исчезли дальше от всего, от демонов, от богов и их интриг». «Демонов», — сказал Эссей, на его лице появилась странная натянутая улыбка. «Это не из-за этого случайно ты недолюбливаешь Риас. Хаэм — это одна из причин». «К Красный сделал жест рука-лицо. А сколько этих причин? Ну, почти десяток. Ты хоть когда-нибудь жалел о том проведенном времени с Амели? Невзначай поинтересовался Эссей. Никогда, решительно ответил Данте. Это один из самых лучших отрезков моего существования. Мы жили как обычные люди, отказались использовать свои силы. Я построил деревянный дом. Красивый такой, сосновый сруб, резные окна. Данте ухмыльнулся. Помнится, мы все спорили, каким должен быть стол в столовой из дуба, массивный, крепкий, или же из темной вишни, изящный и легкий на вид. Эх, с ностальгией вздохнул дракон. До сих пор гадаю, как нас нашли. Вы странные боги, усмехнулся Эссей. И не говори, черт, я все это время смотрю, как ты ешь сладости, почему я не могу. Ты призрак, ответила Офис. Наконец-то выйдя из маскировки, дракон потихоньку воровал у Эссея сладости. «Не напоминай», — махнул Данте. «Эх, как я хочу клубничное мороженое! Чего пришла? Гримуар! А, эта книга, вам нужно найти ее владельца, он будет очень опасным противником. Нужно ждать его хода. А если этот ход будет для нас ужасен? Маловероятно. Примечание к части. https://013.radical.ru/325.1712.fb6c8 ее 831d69jpg, Данте, Джек, на арене. Глава 25. Новые враги. И что же, кто-то проскользнул в наш мир? Переспросил Драйк, наливая себе выпить. Он, как обычно, был за барной стойкой, Альбион ушел куда-то с Вали и Карой, так что Красный один в здании. Если кратко, то, да, кивнул Эссей. Попутно него в здании были Рейнхард и Офис, они же сидели за столиком и играли в карты.